Тогда ему Господь почерпнул в колодезе целое ведро воды, велел выпить, затем другое и еще половину третьего, и спросил у него: «Ну, как ты теперь?» «Я могу повернуть весь свет по-иному, если бы был столб средь неба и земли, то разрушил бы всю землю». Бог сразу убавил ему силы наполовину и заставил его посидеть под землей 6 недель. Когда он оттуда вышел, то рядом стояла гробница, в которую вошел Илия. А вдруг с неба спустилась огненная колесница с ангелами. Они подхватили Илью, умчали на небо. Господь тогда сказал: «Ты владей этой колесницей, пока я приду на землю. В твоих руках гром и молния». Гробница, в которой взят был Илия на небо, по народному мнению, до сих пор стоит около престола Божия на небе. На колеснице же должен Илия спуститься на землю перед кончиной мира, и 3 раза он объедет всю землю и скажет всем: «Плачьте, не разгадывайте, суд Божий настал». Некоторые же говорят, что Бог возложил на главу камень в 40 десятин, чтобы убавить ему силу. Этот камень должен быть цел, по народному мнению, и сейчас на небе под престолом Божиим. Мария Египетская. Мария Египетская на том свете будет судить блудниц. Народ говорит, она может поставить на первую ступень заблудившегося сына или дочь по молитве родителя, потому что на блуд пошла с 12 лет, а в 17 лет ушла в пустыню, побросавши все с себя в море, только оставила крест на шее, в котором была рождена. Ходила она без одежды совсем, прикрывая свое тело ветками пальмовыми. Василий Блаженный. Василий Блаженный несколько раз видел сатану и разговаривал с ним. Однажды, увидя сатану осморканным, оплеванным и во всякой гадости, сказал ему: «Что ты в разе не обмоешься ни в колодце, ни в реке?» «В реке вода просвещена на крещение, а в колодце вовсе закрещена постоянно. Умоясь в сосуде раскрытом и незакрещенном, тому человеку болезнь будет великая, кто выпьет этой воды». Без Василия Блаженного нельзя выгнать нечистых духов. Народ говорит, они его слушаются наипаче архангела Михаила. Сказание об ангеле Симе. А слыхали ли, кто в Москве воздвиг Симонов монастырь? Давно уж это было. Может быть, Москва еще зачиналась. Жила в ней вдова Мария, и родила она 2 в юношей младенцев. Родила она, а Господь и посылает ангела Сима на землю и велит ему вынуть душу из вдовы Марии. Прилетел Господень ангел к Марии, а вдова в это время спала, и по обеим ее сторонам лежали в юноши младенцы. Увидал это Сим, и жалко стало ему их, вернулся к Господу и говорит: —